Вы сказали, что ужинали в «Черном лебеде». Это ваше любимое место? Вы с леди Берон часто там бываете?» «Летом довольно часто, зимой реже. Там приятная атмосфера. Расстояние от Лондона подходящее, а теперь, когда Хиггинс сменил шеф-повара, и еда хорошая. Если бы вы спросили у меня совет относительно того, где можно приятно поужинать в спокойной обстановке, да, я порекомендовал бы вам «Черный лебедь». Он говорил с нарочитым сарказмом и демонстрировал свое раздражение слишком очевидно. Вопрос вполне безобидный, чтобы не сказать, не имеющий прямого отношения к делу, вывел его из себя. «И вы оба были там в тот вечер 7 августа, когда утонула Даяна Траверс?» «Вы, разумеется, и без меня знаете, что мы там были. Так что не вижу смысла в вопросе. Мы праздновали 27-й день рождения леди Берон. Она родилась 7 августа. И сопровождали ее вы, а не муж?» «Сэр Пол был занят в другом месте. Ужин в честь леди Берон давал я. Ожидалось, что он к нам присоединится позже. Но он позвонил и сказал, что не сможет приехать. Раз вы знаете, что мы там были, значит, должны знать и то, что мы уехали раньше, чем разыгралась трагедия. А что касается другой трагедии, сэр, случившейся с Терезой Нолан, вы, конечно, и при ней не присутствовали. «Осторожно, Кейт», — мысленно произнес Делглиш, но не стал вмешиваться. Он за нее не волновался. «Если вы имеете в виду, что я не сидел рядом с ней в Холланд-парке, когда она выпила целый флакон снотворного и запила шерри, то нет, не присутствовал. Доведись мне быть там, я бы, конечно, ее остановил. Из ее предсмертной записки следует, что она убила себя из чувства вины за сделанный аборт. Абсолютно легальный аборт. Она работала у вас медсестрой. Интересно, почему ее оперировали не в Пемброк-Лодж?» «Она не просила. А если бы и попросила, я бы не стал делать операцию. Я предпочитаю не оперировать своих сотрудниц. Если имеются медицинские показания к прерыванию беременности, я направляю их к знакомому гинекологу или психиатру. Вообще я не понимаю, что общего между ее смертью или смертью Даяны Траверс и тем делом, которое привело вас сюда? Неужели так необходимо терять время на вопросы, не имеющие к нему никакого отношения?» «Не так уж не имеющие», — сказал Делглиш. «Сэр Пол получил письмо, в котором содержится недвусмысленный намек на то, что он каким-то образом причастен к двум этим смертям. Все, что случилось с ним на протяжении последних недель его жизни, имеет отношение к делу. Возможно, письмо является обычной злонамеренной чушью, от которой не застрахован ни один политик, но мы обязаны исключить и эту версию». Лампард перевел взгляд с Кейт на Делглиша. «Понятно. Простите, если вам показалось, что я не хочу помочь, но я совершенно ничего не знаю об этой девушке Траверс, за исключением того, что она работала на Камден-Хилл-сквер в качестве почасовой прислуги и была в «Черном лебеде» тем вечером, когда мы отмечали там день рождения леди Берон. А что касается Терезы Нолан, то она пришла к нам с Камден-Хилл-сквер, где служила сиделкой у леди Урсулы, когда та страдала от тяжелого ишиаса. Насколько я знаю, ее наняли через агентство, когда леди Урсула перестала нуждаться в услугах ночной сиделки. Она предложила походатайствовать, чтобы ее взяли сюда. У девушки был диплом акушерки, и она оказалась вполне квалифицированным работником. Забеременела же она еще тогда, когда работала на Камден-Хилл-сквер. Но я не спрашивал, от кого. Да, думаю, она бы и не сказала. Вам не приходило в голову, что это мог быть ребенок сэра Пола Бероуна? Да, приходило. Полагаю, это многим приходило в голову. Он ничего не добавил к этому, и Делглиш не стал настаивать, а вместо этого спросил. Что случилось, когда она поняла, что беременна? Она пришла ко мне, сказала, что не может позволить себе иметь ребенка и хочет прервать беременность. Я отправил ее к психиатру и предоставил ему делать выводы. Вы полагали, что состояние девушки, я имею в виду, ее психическое состояние было таково, что она могла получить разрешение на аборт по медицинским показаниям? Я ее не обследовал и не обсуждал с ней этот вопрос. Подобное решение не в моей компетенции. Как уже сказал, я направил ее коллеге-психиатру. Ей же сообщил, что она может взять оплаченный отпуск до тех пор, пока решение не будет принято окончательно. После операции она проработала здесь всего неделю. Остальное вам известно. Он вдруг встал и начал беспокойно ходить по комнате, потом повернулся к Делглишу. «Я размышлял над делом Пола Бероуна. Человек — животное, и живет более-менее в ладу с собой и окружающим миром, когда он это помнит. Пусть он самое умное и опасное в мире животное, но все же животное». Философы, а также поэты, все страшно усложняют. На самом деле все просто. Наши основные потребности совершенно ясны. Пища, нора, тепло, секс, престиж. Именно в этом порядке. Самые счастливые люди – те, кто живет в соответствии с этими потребностями и их удовлетворяет. Бероун был не таким. Одному Богу известно, на какие недосягаемые и неосязаемые материи он считал себя имеющим право, вероятно, на бессмертие. «Значит, вы допускаете вероятность того, что он убил себя сам?» — спросил Делглиш. «У меня недостаточно свидетельств, но, скажем так, если вы в конце концов решите, что это самоубийство, то лично я не буду удивлен. А бродяга? Было ведь две смерти. Это труднее. Он ли убил Пола или Пол его? Семья, конечно, не захочет поверить в последнее. Леди Урсула никогда не согласится с таким объяснением, каким бы ни был окончательный вердикт. Но вы... Я считаю, что если в человеке достаточно злой воли, чтобы перерезать собственное горло, он, безусловно, способен перерезать и чужое. А теперь прошу прощения у вас обоих. Он метнул взгляд на Кейт. Меня ждет пациентка. Я заеду в Ярд между 8:30 и 10:30 и подпишу свои показания. Быть может, к тому времени, — добавил он, вставая, — мне в голову придет что-нибудь еще, что вам поможет. Но особого оптимизма не питайте. Он постарался, чтобы последнее замечание прозвучало как угроза.